это меня притащило? Август почесывает щиколотку, исколотую сухой травой. Да еще в такую рань! Это ж дикое место! Тут одни маньяки! Перестань! — говорит Ленка. — Куда надо, туда и притащила. Маньяки водятся в культурных насаждениях, еще в опере. Они так кишат в опере. Ты что, кино не смотришь? — Почему конкретно в опере? — Не знаю. Может, у них тяга к прекрасному. Музыку любят. — Музыку? Августа вдруг настораживается. — А это что? Откуда-то долетает слаженное многоголосое пение. Посреди пустыря, заросшего бурьяном и пижмой, оно звучит как-то диковато. «Дети и солнце поют», — поясняет Ленка. «Они черпают энергию вселенной, попирают почву, босые ноги. Ну, знаешь, знаю. Не знаю, только при чем тут я. Лично я жизненную энергию в основном из бутербродов черпаю. Завишу от грубой материи, унизительно, но факт». Море начинает мягко серебриться. Точно снизу к его поверхности всплываются молчаливые светящиеся рыбы. Они встретят рассвет, омоются в эфире. И что? И мы совершенно случайно наткнемся на Генриетту Мулярчик. Ты все еще надеешься, что она за ручку приведет тебя к этому своему Спинозе? Посмотрим, — говорит Ленка. Возможно, если кое-кто именно этого и добивается. Ты безумна. А я тебе потакаю. Почему? Потому что порвала, спокрала реальности, и ты это знаешь, и нечего головой мотать, наверняка знаешь. А наше предназначение — стену зияющей прорехи. Погоди, она уже омылась. Генриетта Мулярчик торжественно выступает навстречу по потрескавшейся асфальтовой дорожке. На ней легкомысленный сарафан в горошек, узловатые ступни, втиснутые в лаковые босоножки, шляпка затеняет лицо, одухотворенное после приобщения к мировому эфиру. Ленку она в упор не видит. — Генриетта Давыдовна, — удивляется Ленка, — вот так встреча! — Ах, это вы, Леночка! — очнулась Генриетта. Она прицельным взглядом на элегантную блузку Августы фыркает и вновь поворачивается к Ленке. — А вы, значит, тоже дышите? — Систематически, — говорит Ленка, — практически постоянно. Августа молча кивает. — А как вы себя чувствуете? — заботливо спрашивает Ленка. — В каком смысле? — Генриетта подозрительно смотрит на нее. — В энергетическом, разумеется. Поступает? Энергия поступает? — В изобилии. В этой точке пространства хороший обмен с космосом, особенно для посвященных, для тех, у кого чакры открыты. Потенциал астрального тела повышается просто беспредельно. Мне кажется, начали новые зубы расти. Вот, видите, она широко раскрывает рот и тычет под агрическим пальцем в какую-то трудноразличимую точку. «Вижу», — говорит Ленка, заглядывая ей в рот. На лице у нее написан живейший интерес. Наконец Генриетта вынимает пальцы изо рта, потому что он мешает ей говорить. «Когда мы, затерянные во вселенной души, сливаемся в экстазе, там, среди потоков эфира, ощущения просто непередаваемые», — поясняет она. «А какие позы вы практикуете?» — вдруг любопытствует Августа. «Пардон?» «Лотос», — торопливо подсказывает Ленка, — «позу крокодила». «А это...» Генриетта презрительно окидывает взглядом Августу. «И кто это спрашивает?»